Глава 16. «Стоять! Всем стоять на месте!» Вышел вперед, загораживая собой анторсов, что не выдержали и потянулись к оружию. Наверное, и я бы не выдержал, видя, как приближается возбужденная толпа, отступать некуда. И вдобавок не понимаешь, что говорят. «Я старший сержант Бес. Вернулся с задания, о котором знает Кап-2 Савельев. Где он?» «Его нет. А кто это с тобой?» Послышалось из толпы. «Выйди, объясню». «Ага, сейчас». «Так где Кап-2?» «Тебе же сказали, что его нет». Какие-то нервные морячки попались. Всматривался в лица и не находил знакомых, с кем хоть как-то пересекался. «Кто старший?» Разговаривать с не имеющими права принимать решения, тем более с безликой толпой, чревато последствиями. Один взбаламутит, и пойдет волна, что не остановить. «Капитан сейчас прибудет», — произнесли из толпы спокойнее, и это дало надежду. Дальше продолжать разговор не стал. Лучше дождаться старшего и с ним поговорить. И тут я понял, что на базу вернулся капитан. Спаслись, значит, и сейчас передо мной почему-то именно те, кто остался с ним в ВСК. «Капитан первого ранга Щеглеватых, что здесь происходит?» Пробрался через толпу офицер и, увидев за моей спиной вооруженных анторсов, воскликнул. «Что, опять? Спокойно, тихо!» Произнес, перекрикивая вновь закипающую толпу, продемонстрировав примирительный жест, понятный не только землянам, но и анторсам. Показал внутреннюю часть ладоней, широко растопырив пальцы. «Ты кто таков и зачем этих привел сюда, и тем более с оружием?» Тянувшись к кобуре, говорил капитан. «Если отдаст приказ стрелять своим матросикам, то никто не выживет». В толпе попадались матросы с автоматами, но их мало. Но на таком расстоянии, в замкнутом пространстве, что нет никакой возможности найти укрытие, это верная гибель, и не только нам, но и матросикам. Краем глаза видел, что анторсы готовы в любой момент, в том числе действуя на опережение, применить оружие. И вдобавок они более опытны. Плюс оружие по плотности огня превосходит отечественные экземпляры. Но это все гипотетически. А случись боевой контакт, вряд ли кто-то выйдет победителем. На одной стороне численный перевес, на второй – опыт и технологически совершенное оружие. Но вряд ли у одной из сторон есть явные преимущества. «Отставить! Капитан первого ранга, почему не по форме одеты?» Что мне сразу бросилось в глаза, так то, что Капраза, как будто только что подняли с постели. Не брит, растрепан, китель не застегнут, а галстук и вовсе отсутствует. Конечно, можно списать на экстренную обстановку, ночное время, но... «Приведите себя в порядок и представьтесь согласно уставу представителю генерального штаба», — говорил громко, четко, смотря прямо в глаза Капраз. К оружию я не тянулся, только опустил руки, сжав кулаки. «Если мой фортель с присвоением чужой должности не пройдет, то хоть кинусь на капитана и свалю, закрыв собой». Что анторсы вскоре начнут действовать, я не сомневался. Так бы сам поступил. Ведь земляне для них отсталая раса, как неандертальцы для нас. А зная гордыню истинно живых, долгие переговоры с низшими только вредят авторитету. Секундное замешательство. Кто-то из матросов, что стоял рядом с капитаном, что-то прошептал ему на ухо. «Хм, старший сержант!» Хмыкнув, но спокойно, хотя и с нотками пренебрежения, произнес Капраз. «Сначала предъявите документы. Приказ и сопроводительное с указанием оказывать полное содействие передан 4 суток назад и получено подтверждение о приеме. Принял радист-матрос Кузнецов. Кап-2 Савельев ответным радиосигналом подтвердил получение». Напряженная обстановка сохранилась, но хоть удалось наладить диалог. Капразу вновь кто-то выдал ценные пояснения. «Этих людей нет на базе, и... что будем делать, товарищи Глеватых?» Играя роль старшего по должности с непонятными полномочиями, прервал капитана. «Так и будем стоять, целясь друг друга?» «Отставить. Опустить оружие. Кап-3, усилить охрану входа. Остальным заниматься по распорядку». Сухие короткие приказы частично разрядили обстановку. «Нам надо поговорить, товарищи Глеватых», — произнес и на анторском добавил. «Все нормально, недоразумение устранено». «Где генерал-командор? Что с ним?» — услышал в ответ от капитана анторса. «Сейчас узнаем, успокойтесь». «Понимаешь язык этих?» — кивнул в сторону анторсов Капраз. «Да, где сможем поговорить?» «В кают-компании. Они тоже будут присутствовать?» «Да». «Тогда пусть дадут оружие». «Товарищ капитан первого ранга, это мои люди, я за них отвечаю». Вновь повисло напряжение. «Хорошо». После долгой паузы, во время которой, как заметил какими-то неизвестными мне специфическими знаками, Капраз отдал распоряжение своим матросам, нас под усиленной охраной проводили в кают-компанию. Там уже было не протолкнуться, и 2/3 из них матросы с оружием. «Располагайся», — приглашающим жестом за стол пригласил офицер. Место вокруг одного стола как раз было свободно. Давай поговорим. Я старший сержант Бес. Выполняю особое задание командования. Представился, ожидая реакции, но ее не последовало. Пришлось продолжить. Первый вопрос, что хочу узнать, где товарищ Савельев и его команда, что прибыла первой на эту базу? Второй вопрос. Не торопись, старший сержант. Перебил меня КАП-3. Полномочия твои не подтверждены. Неизвестно, кто ты и откуда. Тем более шляешься с врагами, и оружие с тобой, я посмотрю, инопланетное. Второй вопрос. Проигнорировал замечание. Где находятся бывшие пленные из Австралии, и что с их сопровождающими? И те тоже твои люди? Не выдержал кто-то из офицеров. Да. Старшим группы сопровождения является генерал-командор Анторсов. Знаешь, старший сержант, не верю я тебе. Спокойно произнес Капрас. Он, видимо, ожидал моей реакции, так как матросы и офицеры подобрались, но оружие на нас не наставляли. Впрочем, на меня его слова не произвели никакого эффекта. Я ожидал такого поворота событий и понимал, что слова мои найдут подтверждение только из уст Савельева. Антрасы! Тьфу! Инопланетяне поганые! Захватчики! А ты с ними, знаешь? Капрас обвел глазами кают-компанию. Нас тут много, и мы готовы умереть. Но чтобы эта погонь не ходила по нашей земле, я в курсе. Перебил распалявшегося офицера. И от лица командования выражаю благодарность за безупречно проведенные боевые стрельбы. Повисла пауза. «Где товарищ Савельев?» В очередной раз задал вопрос, так как неоднократно прозвучавший неопределенный ответ ставил меня в тупик. «В море. Нас ищет!» Тихо, но отчетливо произнес Капрас. «Доложите, что произошло за последние двое-трое суток на базе!» Добавил в голос металла, но не подействовало. «Слушай, старший сержант!» Вновь вмешался в разговор КАП-3, что сидел рядом с Щеглеватых. «Тихо! БЧ-2, 3 и 5 свободны!» Отдал команду капитан первого ранга. «Мичман Семенов, пригласи этого!» «Ну, кто по-русски соображает?» Медленно, всем видом показывая, что приказ, отданный командиром, не нравится, большая часть матросов покинула кают-компанию. Осталась от силы пара, но с оружием, да офицеры, что сидели с нами за столом. Мысленно поблагодарил анторсов, что не вмешивались в разговор и действием или бездействием не провоцировали матросов. Ждать пришлось не очень долго. В кают-компанию в сопровождении Мичмана вошел Виктор. Я его не сразу узнал. В не по размеру подобранной морской форме, но без знаков различия, побрит, пострижен. И из-за этого выглядел моложе. «Товарищ старший сержант!» — скинулся он, увидев меня. «Вы живы?» «Жив, Виктор, жив. Что произошло?» «Мы когда дошли...» «Лучше я расскажу, товарищ Бес. Разрешите, товарищ капитан первого ранга?» — перебил гражданского КАП-3. «Говори, и я хоть узнаю, что здесь творится». «Я вам докладывал, товарищ капитан первого ранга». «Помню. Начиная с того момента, как меня поместили в лазарет», — уточнил Капрас. «Примерно через сутки, как вас поместили в лазарет, с поста резервного выхода на поверхность поступил сигнал о гражданских, которые подают условные сигналы. Мной был отдан приказ впустить гражданских, но вместе с ними внутрь пробрались анторсы», — пояснил, помогая КАП-3. «Это само название расы». «Пусть будут анторсы. Они разоружили пост, и когда я туда прибыл...» Я внимательно слушал рассказ капитана третьего ранга. Из его слов выходило, что инопланетяне ворвались на базу, но благодаря быстрым и умелым действиям КАП-3 разоружены и помещены под арест. И никого не смутило, что анторсы не открыли огонь на поражение, а мирно сложили оружие. Один из них, как можно догадаться, это АШ-СОШХ, требовал командира, но того, которого знал. А вот его на базе не оказалось. «Товарищ КАП-3, а вас не смутило, что они не открыли огонь? Кстати, вам передали записку, что я составил». «Так нас много было, и все с оружием», — невозмутимо ответил КАП-3. «И никакой записки мне не передавали. Только гражданский передал мне вот это». Он из внутреннего кармана извлек клочок бумаги. Принял его, осмотрел. «Да, мой почерк. Вот только там написано только касаемо гражданских. Чтобы их накормили, разместили и дали возможность Виктору встретиться с матросом-радистом. Основная часть, что касаемо анторсов, в записке у АШ-СОШХ. «Понятно». Недовольно поморщился я, осознавая свою оплошность. Надо было и в этой указать про инопланетян. «Где они сейчас?» «Заперты по кубрикам». «Как понимаю, вы не в курсе, что произошло, так что вкратце. Анторсы, те, кто напал на планету, сейчас наши союзники». И, видя поднимающийся шум, чуть повышая голос, продолжил. «На планету напали другие инопланетяне, другая раса, шнахассы. Они уничтожают всех, в том числе и землян и анторсов. И нам с ними не совладать, по крайней мере, в одиночку». «Враг моего врага мой друг?» «Да, именно так. «Ладно, освободите и пригласите Аш-Сошахаш. Хотя нет, я с вами пойду», — произнес, поднимаясь, и на анторском произнес. «Пойдемте встретим генерал-командора». Аш-Сошахаш встретил меня хмуро, но, увидав, что со мной и, что немаловажно, вооруженный анторсы, приободрился. Но пришлось укорить его, почему не передал написанную мной записку морякам. И ответ его стал для меня откровением. «Командир Бесс, если информация предназначается одному лицу, то другому о ней знать не обязательно. Каждый истинно живой обязан хранить тайны расы, и я, как генерал-командор, принял на себя обязанность передать информацию только тому, кому она предназначается. А это офицер, которого я до сих пор так и не увидел». «Я понял себя, генерал-командор. В присутствии посторонних и я, и он друг к другу обращались только официально. Пойдем обсудим, что делать дальше. Мои люди, оружие? Их разместят и вернут оружие», — ответил, не сомневаясь, что Саша сдержит слово и провокации с их стороны не будет. «Товарищ представитель, вас приглашают в кают-компанию». Пока мы с Аш-Сошахаш занимались организационными вопросами, подскочил матросик и так браво, сделав последние два шага согласно уставу строевым, да бодро отдал честь, что понял, мое право здесь, если не командовать, то находиться вместе с бывшими врагами приняли в полной мере. «Что-то срочное? Мне бы привести себя в порядок. Приглашают вас и старшего из союзников для переговоров. Через 2 часа устроит?» Одновременно я переводил Саше слова матросика. И именно он предложил встретиться через это время, так как пока не улажены кое-какие моменты с размещением и прочим. А перекладывать на других свои обязанности Аш-Сошахаш наотрез отказался. «Так точно, я передам». Меньше чем через оговоренное время Саша в сопровождении 2 анторсов и матроса стоял возле кают-компании, а я, приняв душ и переодевшись в выданную новую форму, только подходил к кают-компании. «Проходите, вас ожидают». И нас действительно ждали. Стол накрыт, несколько офицеров высшего звена и сам капитан во главе стола, как старший на базе. Разговор сразу не заладился. Мне приходилось постоянно переводить, Саша. Работа переводчика, ну, не для меня. Тем более есть хотелось зверски. Считай, сутки ничего не ел. Аш-Сошахаш осторожничал с едой и от 60% раствора воды в спирте, причем, как и я, отказался. Видимо, это и послужило натянутой обстановке во время обеда. «С Савельевым связи нет?» «Нет. Они ушли, как поняли, на 2 сгапах. Один чуть не затонул, кое-как вернулся. Всех матросов поместили в барокамеру. Здесь она имеется», — пояснил Капрас. «Кое-как его отремонтировали. И Савельев с оставшимся личным составом лично на нем ушел нас искать. Всего-то 2 оставили на базе. Но через сутки они с ног сбивались. То одно, то другое. Потом мы пришли. Повезло. Ветер поменялся. Попали в прибрежные течения, и нас практически к берегу принесло. Сил уже ни у кого не оставалось. Еще бы сутки, и никто бы не дошел. 5 потеряли. Кто от холода, кто от жажды. НЗ-то у нас с собой не было, считай. А сколько суток по морю бросало, я и со счета сбился. Судовой журнал бросил заполнять на 3 сутки. Сил не было и руку поднять. Но как плот чиркнул о твердую поверхность, открылось уже, наверное, не 2-е, а 3-е, если не 4-е дыхание. Прошли вдоль берега примерно 20 миль. Кое-как выбрались. И нам в очередной раз повезло. Именно когда прибыли ко входу, там был один из матросов, проверял что-то. Заметил нас, пустил внутрь, а то бы куковали. Щеглеватых говорил медленно, делая долгие паузы, а все присутствующие, в том числе и мой перевод, внимательно слушал Аш-Сошахаш. Повисла пауза. Я потянулся, взял бутылку, налил себе в стакан совсем на донышке. Офицеры проделали то же самое. Встали. 3-й тост. Стояли молча, каждый вспоминая погибших. Аш-Сошахаш тоже встал и смотрел на нас, но ничего не говорил. Протянул свой стакан, ему наполнили. Почти минуту мы так стояли, вспоминая тех, кого с нами нет, и молча выпили. Я не знал, как подействует фактически медленный яд на представителя другой расы, но обошлось. Саша не упал замертво от 20 грамм водки. Его не скрутило с болями в животе. Вот только повеселел и стал слишком много говорить, что я не успевал переводить. Но, к счастью, это издевательство надо мной продолжалось недолго. Через 30 минут пришлось вызвать сопровождающего генерал-командора и отвезти его в кубрик спать. «А я ведь тебе, сержант, не верю», — когда за столом оказались только земляне, завел разговор КАП-3. «Я лично проверил журнал радиопередач, и ни одной записи в нем нет. Ни о приеме, ни о передаче радиосообщения. Не исключаю такого. Сведения переданы совершенно секретные, и не факт, что их отразили в журнале. Это я лукавил. Все факты радиопередач фиксируются в аппаратном журнале радиостанции, но отступать было некуда. Вроде отношения налаживаются, пусть и держимся на расстоянии, выжидая. Не удивлюсь, если человек 10, если не больше, постоянно находится в полной боевой готовности при оружии и не хочется давать лишний повод усомниться в своих словах. Этого не может быть, и ты, сержант, знаешь об этом. Оставь, Игорь Владимирович. Вместо того, чтобы шпионов играть и по радиорубкам бегать, лучше бы сначала с матросами поговорил, что оставались на базе. Вмешался Капрас. Они подтвердили, что старший сержант вместе с инопланетянином выполняет какое-то важное и особо секретное задание, что только Савельев об этом знает. Градус напряженности постепенно стал спадать, а на меня навалилась усталость. Разговоры слышались, как в тумане. Я уже собирался покинуть гостеприимных морячков и отправиться спать, как прибежал радостный матрос и сообщил, что прибыл с ГАП. Все, в том числе и я, рванули к бассейну встречать. Объятия, поздравления и прочие проявления радости взбодрили, а встреча с Савельевым окончательно растопила лед недоверия, что оставался в отношениях. Только одно омрачило радость встречи. Другой с ГАП затонул, едва успели снять часть команды. И в надводном положении смогли вернуться к базе, разгрузиться до предельной массы погружения, отправив часть матросов по суше. Но, в общем, операция по спасению экипажа атомной подводной лодки признана успешной. С такими мыслями, на радости приняв на грудь за возвращение еще соточку, я незаметно для себя уснул, погрузившись в забытье. Ведь утром меня ждал мозговой штурм.